Глава 10, в которой я делаю гальюн, дотягиваюсь до семечка пневмы, после чего разбираюсь с тем, что мне это вообще дает, а потом начинается оттепель, и нас становится трое. Ходить по нужде в пропасть — это то еще сомнительное удовольствие. Когда мы с Нанной только заселились, я примотал обрывок веревки в дальней подветренной части трещины, чтобы хоть как-то обезопасить и себя, и девочку от позорной смерти в процессе испражнения. Однако еще тогда четко понимал, что это все не то. Оступишься один раз, чтобы не замочить штанину, и поминай, как звали. В общем, едва только выдалась возможность, я занялся созданием гальюна. По образу и подобию корабельных, замковых и прочих. Там, где я прикрепил веревку, удалось вбить в узкую щель две длинные толстые доски, которые выдавались за пределы уступа примерно на полметра. Перпендикулярно первым двум доскам я закрепил еще четыре, в распор между полом и сводом, по две вертикальных доски на одну горизонтальную. Я бы все это с удовольствием закрепил и более надежно. Но как? Гвозди в камень не вобьешь? Во всяком случае, я точно не вобью. А сверл у меня нет, только кирка. Вот и приходилось все делать на одном лишь трении, грязных ругательствах и молотке. Две выступающие доски я подпер уголками снизу и... Нет, это было еще не самое страшное. Замирая от ужаса, когда взгляд падал вниз, я соорудил на самом краю досок ящик с дыркой и возвел стены, прибив каркас к доскам и ящику, обшивку к каркасу, а крышу намертво к обшивке. Я и сам не мог смотреть на это безумное творение испуганного плотника без содрогания. Зато Нанна оценила и даже похвалила, предположив, что в наших условиях было бы сложно возвести что-то получше. Впрочем, все-таки глаза выдавали Нанну, вежливую мою спутницу. И я ее понимаю, я и сам не привык к подобным удобствам, потому что уж что-что, а канализацию даже в Экаре провели. В старом городе имелся и водопровод, питавшийся от озер на верхнем плато. В трущобах пользовались колодцами, но были на чердаках и большие баки, позволявшие хранить запас. И были туалеты, хоть и не фаянсовые, но вполне себе нормальные, медные. И вот это мое деревянное зодчество во имя санитарии вызывало у нас, неподготовленных, легкий ужас. Нанна хотя бы не дрожала, ступая на эту конструкцию. Она-то мне доверяла, наивный ребенок, и искренне верила в надежность несимпатичной постройки. Закончил я как раз вовремя, потому что на следующий день пришлось сидеть в убежище, лишь изредка выглядывая, чтобы подставить очередной котелок, кастрюльку или ведро под потоки воды, лившиеся вниз с альпийских лугов верхнего плато. Снег наверху таял под лучами солнца и порывами теплого ветра, стекал ручьями к краю и срывался вниз миллиардами блестящих капель, из-за чего мы оказались почти что за настоящим водопадом. Даже несколько шагов было сложно пройти и не промокнуть. Наш сугроб, защищавший убежище в качестве второй стены, к несчастью, тоже начал таять. И вскоре ручей от него слился с потоками воды, обрушивавшимися на город внизу. Мертвый город, в котором теперь обитали в основном скамари, а не люди. Может, от того, что мне совсем нечего было делать, а может и по случайному стечению обстоятельств, но именно в этот день я наконец почувствовал свое семечко пневмы. Это случилось на 7-й час занятий. Нане к тому времени надоело раздавать советы, а вот мне начало надоедать даже пытаться. И в этот самый момент полупрозрачный шар неожиданно приблизился и выдал мне информацию о себе. Семечко пневмы. Второй уровень. Наполненность 203 из 1000. Свойства 0 из 2. Логосы 0 из 10. От удивления я даже не сразу услышал Нанну, которая каким-то образом поняла, что у меня произошел небывалый прорыв. «Ну что? Что там? Какой уровень? Первый?» Девочка буквально скакала вокруг меня, как горная коза. Впрочем, вскоре я понял, что определить мой прорыв было несложно. Я хоть и не видел себя со стороны, но справедливо предположил, немного осмотревшись, что человек, искрящийся как... Меланель рядом с бурей — это как минимум странно и необычно. «Второй уровень», — ответил я. «А что это значит?» «Класс! «Сразу второй уровень! Это очень хорошо!» — сообщила Нанна, снова усаживаясь напротив меня. «Обычно прорыв открывает нулевой уровень, еще реже первый. Второй уровень случается редко, третий уровень вообще невидаль. А прорыв на четвертый уровень, как нам говорили, всего несколько человек сделали, и все они стали сильнейшими пневматиками». «Как-то многовато сразу информации», — заметил я, улыбнувшись. «И не вся усваивается». «Ладно, слушай!» — девочка взяла себя в руки и, наконец, начала объяснять. «У меня тоже второй уровень семечка, но прорвалась я на первом. На первом можно было придать семечку одно свойство и освоить 5 логосов». «И что ты выбрала?» — поинтересовался я и пояснил. «Ну, в смысле из логосов и свойств». «Фант!» — возмутилась Нанна. «Думаешь, у меня был выбор?» «Ха-ха-ха! Свойства у меня пустые, потому что их не так-то просто получить. Никто в приюте толком не мог мне объяснить, как это делается. А логосов у меня до сих пор 5. Бытовой огненный, бытовой телекинетический и бытовой ветер, а еще бытовые логосы отдачи и взятия. И, как я поняла, почти все дети в Экаре получают именно их. В архиве и в храме были и более серьезные логосы, но никто особо не тратит время на их изучение». «А вот я бы потратил. Благо времени у меня было много. Особенно, когда скамари проснутся и вылазки в город надолго прекратятся. Надо только получить доступ в архив. Он был по-прежнему заперт, но, возможно, найдется и незакрытая дверка где-нибудь в укромном месте. Чем больше ты пользуешься семечком, тем выше будет его уровень», — продолжала Нанна. «Вот у меня запас на первом уровне был 300 единиц, и я добралась до предела. А потом с помощью воспитателей эти единицы то тратила, то пополняла, и так за несколько лет все-таки выросла до второго уровня». «Получается, каждый уровень дает выучить больше логосов, накопить больше пневмы и освоить больше свойств, так?» Спросив, я дождался кивка и продолжил. «А сколько всего уровней?» «В храме говорят, что всего 40. Но я еще в жизни не видела ни одного человека с уровнем больше 10». С тяжелым вздохом призналась Нанна. «И как же выучить логос?» — поинтересовался я. «Ну, надо подобрать знак, который подходит именно тебе», — пояснила Нанна. «Вот, к примеру, как выглядит логос огня у меня». Подобрав камушек на полу, она начала царапать какую-то фигуру. После чего я сразу понял, насколько тяжело здесь будет учиться. Конечно, в рисунке Нанны кое-как определялись узнаваемые очертания символов. Было в них что-то и от западных алфавитов, и от восточных иероглифических. Я потратил еще час, чтобы подобрать свой вариант, но пока все было бестолку. Тем более Нанна сама призналась, что разновидностей существует так много, что ей пришлось с десяток страниц целой книги пролистать, прежде чем подходящий попался. И на каждый бытовой логос здесь была такая книга. С другой стороны, как раз справочники бытовых логосов найти было не так уж сложно. Можно было один такой купить, выучить логос, а потом снова продать книгу торговцу, только уже за меньшую сумму. Многие горожане именно так и делали. После этого откровения я принялся усиленно вспоминать, где видел в городе книжные лавки. Хуже обстояло дело с более сильными логосами. У них было не так уж много вариантов написания. Лишь то, что вообще удавалось добыть. И далеко не каждый мог их выучить. В длинных цепочках логосов пневматики кое-как умудрялись выцепить из совмещения символов знакомые очертания базовых. Однако бывало и так, что какой-то бытовой логос был им совершенно неизвестен. И вот тогда сложный рисунок лежал и ждал своего часа. Зато стоит мне в будущем увидеть свой логос, как он сразу окажется у меня в специальном хранилище, где я, правда, не смогу его использовать, разве что при точном воспроизведении рисунка. Но если прикреплю его к семечку, тогда он активируется мысленно, и ничего не надо будет рисовать. Кстати, как объяснила Нанна, в этом мире всегда ценились пневматики и графики. И графики — это профессия, а не кривая, отображающая изменения данных. Пневматики умели использовать сложные логосы или логосы из хранилища, а вот графики — правильно наносить их на любые поверхности. Я попытался открыть свое хранилище, но пока даже не представлял, как это сделать. За разъяснениями снова пришлось обратиться к девочке, и оказалось, что пока я не запомнил ни одного логоса, то и хранилища у меня не будет. В общем, надо было дождаться новых весенних холодов и наведаться туда, где можно поискать бытовые логосы. «На посохах стражей много логосов», — вспомнила Нанна. «Их как раз графики рисовали, знаешь ли. Ты в такой посох пневму вбиваешь, и он наносит удар. У наших стражников именно такие и были. А еще есть посохи усиления, которые усиливают вложенное. Но в этом случае ты логос формируешь сам». «Посох Гронги!» Я чуть себя по лбу не стукнул. Ценная штука валялась прямо под нашим обрывом, забытая мною и запорошенная снегом. И сейчас, когда внизу лились потоки воды, я понимал, что посох мы можем вскоре потерять. «Вот я лопух!» — не выдержал я. «Какой же я лопух!» «Я не знаю, что такое лопух, но, видимо, что-то плохое», — вдумчиво заметила Нанна. «Скорее, совершенно простое и никому не нужное», — не углубляясь в разъяснение, пробурчал я. «Я забыл про посох Гронги, а его надо срочно забрать. Он лежит прямо у нас под обрывом. Просто его завалило снегом, и я про него забыл». «Ты что, полезешь прямо сейчас?» — ужаснулась Нанна. «Это и вправду серьезное воровство, Фант. С посохом годами может ничего не произойти. А когда еще лезть? Скоро потеплеет, и вылезут с камеры. А воровство? Посох сейчас смоет куда-нибудь за пределы скалы. Вот тогда он и будет без дела лежать годами». Развел я руками и принялся спешно одеваться. «Ох, как мне сейчас будет мокро и холодно!» «Тогда я с тобой», — сообщила девочка. «Промокнешь же! Надо, чтобы у кого-то одежда была сухой», — возмутился я. «Сделаем, как ты предлагал. Прикрепим к твоей лебедке трос, а другим концом привяжем его к канату», — возразила она. «И тогда я смогу тебя подстраховать, а одежду высушим». Идея, о которой вспомнила Нанна, возникла на тот случай, если придется быстро вытягивать наверх канат. В одиночку Нанна поднять его не смогла бы, слишком тяжелый. «И как это вообще сделать, если я нелегкий и увесистый, буду еще ползти по нему?» «Канат не получилось бы намотать на лебедку, слишком маленькая она была и вообще рассчитанная на более тонкий трос. Зато если объединить трос, канат и Нанну, все получалось не так уж плохо. Пока я ползу, девочка крутит лебедку, поднимая нижний конец каната все выше. При таком раскладе достать его сможет только крупная тварь, а с камерой начинают ее призывать далеко не сразу». Согласившись на помощь Нанны, я вышел из убежища и остановился на краю трещины, глядя вниз сквозь густую водяную взвесь. Сегодня погода была ясной. Для нашей скалы, конечно же. А поверхность земли еще скрывали тяжелые облака. И солнечные лучи творили с водой настоящее волшебство, рисуя великолепную радугу прямо у меня под ногами. Посох Гронги лежал все там же, внизу, только немного сместился в сторону рынка. Пока все было в порядке, но еще пара дней таких ручьев, и добыть его будет, ох, как непросто. Я быстро соединил трос и канат, и последний сразу устремился вниз, распрямляясь на ходу. Загрохотала, раскручиваясь лебедка, и вскоре я, мокрый насквозь, уже спускался к посоху. Спуск прошел быстро и без происшествий. Мокрый канат легко скользил под тканью перчаток, и все, что мне оставалось, лишь вовремя отталкиваться ногами от склона. Достигнув земли, я прошлепал по воде к посоху, быстро нагнулся и поднял его. Внутри будто что-то дернулось, и все тело пронзила легкая приятная дрожь. Не понимая, что со мной происходит, я внимательно прислушался к ощущениям. «Мое семечко пневмы реагирует на посох», — догадался я. Ощущение было необычным и непривычным, и сам посох воспринимался теперь иначе. Если раньше он был просто железным изделием здешних мастеров, то сейчас я прямо почувствовал, что в нем что-то есть такое. И даже обнаружил это что-то. Искрящийся сгусток между навершием посоха и рукоятью. Я снова попытался присмотреться, но не успел. Крик Нанны прозвучал почти одновременно с воплем незнакомца, которого я пока не видел. И да, кстати, незнакомец был лохмат, бородат и грязен. Всего через секунду он выскочил из-за угла ближайшего строения и побежал прямо ко мне. Я было подумал, что он посох хочет отобрать, но когда вслед за ним выскочила пара десятков оголодавших с камеры, стало ясно, что ему плевать и на меня, и на посох. Его интересовал лишь канат, ведущий к нашему убежищу, а точнее, возможность спастись от неминуемой смерти в лапах и челюстях хищных многоножек. Двигались они не сильно быстрее незнакомца, но расстояние между ним и голодными монстрами неумолимо сокращалось. Понимая, что лучше бы мне начать лезть первым, я заткнул посох за пояс и рванул к обрыву на пределе своих сил. Следом за мной, почти наступая на пятки, бежал незнакомец, теперь вовсе не скрываясь и громогласно подвывая от страха. Вцепившись в канат, я принялся быстро перебирать ногами. Не то чтобы я боялся незнакомца или собирался его бросить. В тот момент такие мысли и вовсе не приходили мне в голову. Просто я-то как раз не паниковал и почти не был испуган, а вот он явно пребывал в крайне расстроенных чувствах. В таком состоянии человек вообще редко обращает внимание на окружающих. Если догонит на канате, может и по мне случайно пролезть. А если первым доберется до верха, с него станется и канат обрубить. Топорик-то у незнакомца имелся. К счастью, тут сказалась практика моих восхождений. Пусть я это делал не так уж часто, но явно чаще незнакомого бородача. Почти сразу я начал его обгонять. Нанна не подвела, и как только появилась возможность, начала спешно сматывать трос, который тянул канат за собой. Подпрыгивающие с камери уже никак не дотянулись бы до каната, но я, к сожалению, прекрасно знал, что за этим последует. Сейчас они подергаются, попрыгают и призовут огромную мамку из храма. Ну а та либо сама допрыгнет до каната и все-таки доберется до нас, либо плюнет своей кислотой, после чего нам, в лучшем случае, придется отстраиваться заново. «Давай, мужик, скорей!» — крикнул я незнакомцу. «Спшу, как могу!» — пропыхтел он в ответ. Подъем ему давался и в самом деле тяжело. Однако помирать он почему-то не собирался, равно как и сильно отставать. Едва вскарабкавшись на край обрыва, я принялся тянуть вверх канат вместе с тяжеленным мужиком. Руки и так устали от подъема, а тут еще к весу каната прибавился вес незнакомца, в общем, стало совсем нелегко. Снизу принялись противно скрипеть скамари. «Дло! Дрнь!» — буркнул незнакомец, вываливаясь на уступы и сразу принимаясь помогать вытягивать канат. Из храма на зов своих подданных выползла гигантская скалопендра и, резво перебирая ногами, направилась к склону. К счастью, она не стала плеваться в нас кислотой. Видимо, решила, что раз путь к добыче идет по поверхности, а не в воздухе, то и суперудар использовать не обязательно. На краю площадки, ведущей к подъемнику, она взяла разгон и, добежав до скалы, начала подниматься. Взвизгнула Нанна, а мы с незнакомцем принялись в четыре руки вытягивать остаток каната на предельной скорости. И когда глаза твари застыли под скосом обрыва, вся ее добыча сразу отпрыгнула от края. История с первого моего подъема повторилась. Когти скамари, выбивая каменную крошку, заскользили по поверхности скалы, и огромная туша полетела вниз, погребая под собой более мелких сородичей, не успевших убраться подальше. «Сдохни, сыка!» — радостно сообщил ей незнакомец. «Это вряд ли», — с сомнением ответил я. «В прошлый раз очухалась через несколько минут». Так случилось и на этот раз. Немного полежав, скамари вывернулась, встала на многочисленные ножки и поползла обратно в храм. Впрочем, веселье в городе только начиналось. Мы не слышали криков из нового Экари, но незнакомец очень красноречиво указал в том направлении и черканул себя по горлу большим пальцем. Похоже, всем выжившим в городе приходил конец, что и означало выразительная пантомима. «Я Фант», — представился я. «А я Нанна», выглядывая из-за моей спины, произнесла девочка. Незнакомец посмотрел на нас, видимо, пытаясь сообразить, чего от нас хотят, а потом задумчиво почесал бороду и представился. «Р-б-ри». «Р-бри?» — переспросил я удивленно. Незнакомец посмотрел на меня, как на глухого идиота, а потом тяжело вздохнул, собрался с силами и заговорил членораздельно. Я бы даже сказал, излишне членораздельно. «Рубари!» Незнакомец снова вздохнул и, вытерев пот с лица, сел прямо на землю. Беда была лишь в том, что хоть я и понял, какие гласные вставлять, но не представлял, сколько их должно быть. «Ру-бари! Ру-бари! Ру-бари!» А теперь еще и двойная «б», видимо, добавилась. «Очень приятно с тобой познакомиться, Рубари», — пришла мне на помощь Нанна. «А давайте, раз уж мы познакомились», — предложил я, «наконец найдем в себе силы и пойдем под крышу, где хотя бы тепло и сухо». Вода давала о себе знать, пропитав верхнюю одежду и добравшись местами до кожи. И вот там, где влага соприкасалась с телом, было очень уж холодно. Рубари в ответ на мои слова лишь удивленно глаза округлил. Он, видимо, никак не ожидал, что у нас здесь имелось настоящее убежище. А уж когда увидел, только одобрительно покачал головой. «Хорошо, устроились», — оценил он. Пока мы сохли и приходили в себя, Рубари рассказал нам свою печальную историю. Но поскольку он был человеком простым, да и вообще любил выпить, я опущу все те цветастые и крепкие выражения, которыми он обильно перемежал рассказ. Вкратце, его история звучала так. Жил да был Рубари мастер. Да не на все руки, а только на одну. И та росла из неправильного места. Кстати, это почти дословно отражает, что он рассказывал. А все потому, что был Рубари мастер, несколько невоздержан в потреблении слабоалкогольных напитков. Начинал-то он, понятное дело, талантливым ремесленником. Спустя годы Рубари, конечно, серьезно жалел о своем алкоголизме, но только в те короткие и счастливые периоды, когда был трезв. В общем, к своим годам, кстати, не таким уж и большим, он остался без работы, без жилья и без средств к существованию. И тут пришли скамари. Рубари повезло. Его мерзкие чудища не тронули. Почему не тронули? Так побрезговали же. Воняло тело сильно. И вовсе не тем, что любят нюхать нормальные монстры. Когда Рубари проснулся за столом кабака, где накануне оставил весь свой случайный заработок, вокруг были только трупы. И первое, что Рубари сделал, налил себе с горя бухла и пошел квасить дальше. Бухло закончилось на второй день. Последний бочонок молоса вынесли мародеры, которым и самим всего не хватало. На юге Нового Экари к этому времени образовалась небольшая община старателей и работяг, которые пытались выжить. Вместе с бочонком они заодно вынесли и Рубари. И тогда в жизни несчастного алкаша настал черный период. В процессе излечения от зависимости его ломало так, что просто ужас брал. Вот на этом моменте мне пришлось заткнуть уши Нанне. Рано ей еще такие слова знать. А историю с дирижаблем в общине выживших проспали, на свое счастье. Проснулись, когда злосчастный транспорт уже грохнулся на землю. Когда морозы погрузили скамари в спячку, Рубари как раз приходил в себя и заново учился думать. И мысли у него, как выяснилось, были самые что ни на есть печальные. Он прекрасно понимал, что скоро наступит очередная оттепель, и тогда снова выйдут на охоту беспощадные скамари. А община особо ничего противопоставить этим монстрам не могла. Зато вся община знала про каких-то людей из старого Экари, выживающих в трещине на стене. Видели их следы и даже пытались поймать, правда, без особого энтузиазма. Конечно, лезть в старый Экари, переполненный скамари, никто не захотел. Поэтому ловили только в новом Экари. Я скромно умолчал, что почти и поймали, чтобы не расстраивать Нанну тем, что давно знаю про общину. Однако самое неприятное для Рубари заключалось в том, что у бедолаги совсем не было пневмы на возрождение. И взять ее было неоткуда. Как только потеплело, Рубари якобы отправился искать припасы, а сам рванул к портовой лестнице, поднялся по ней в старый Экари и стал вдоль обрыва пробираться к нашему убежищу. С камари он попался лишь на последнем квартале трущоб. Совсем чуть-чуть не успел. Правда, даже если бы и успел, то как бы он до нас докричался? Однако пьянство еще не настолько отпустило ремесленника, чтобы он загодя об этом задумывался. Рубари повезло. Именно в тот момент, когда он подходил к нам, я как раз начал спуск. «Длина, находка!» — оценил он посох. «Да какая находка? Это принадлежит Грагронги!» — возмутилась Нанна. «Где Грнги? Нт Грнги? А мы есть!» — наставительно сказал Рубари, и в тот момент я окончательно понял, что лицемерие вокруг куда больше, чем мне казалось раньше. Впрочем, Нанна и так уже давно сдалась, отбросив и привитые в приюте моральные принципы и нарочитую законопослушность. Даже по рассказу Рубари выходило, что выжившие только и делали, что занимались мародерством по всему Экари. Люди всегда остаются людьми. Даже в те редкие моменты, когда, казалось бы, условия жизни совершенно изменились. И жители Терры ничем не отличались от своих земных собратьев. В Скамаре истребили последних выживших людей, из тех, кому не удалось укрыться, под вечер. Мы видели, как несколько мужчин из Нового Экари пытались забраться на одну из портовых башен, но были скинуты и съедены. Впрочем, если отдельные люди выжили в первый раз, то могли где-то спрятаться и сейчас. В любом случае, община выживших перестала существовать. И теперь мне предстояло серьезно подумать над тем, что вообще делать дальше.